Евангелие от Марка, из главы 8. Иисус запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Приняв от учеников своих исповедание, что Он есть истинный Христос, предвозвещенный пророками, Господь не велел им говорить никому, потому что хотел прикрыть славу свою, дабы многие не соблазнились о нем и при неверии не сделались повинными большему наказанию, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Господь открывает ученикам после их исповедания тайну креста, но открывает еще не вполне, ибо, поясняет толкователь, апостолы не понимали, что значит воскреснуть, но думали, что лучше ему вовсе не страдать. Поэтому Петр и начинает возражать, говоря, что напрасно предавать себя на смерть, когда можешь и не страдать. Но Господь показывает, что страдание его будет во спасение им и многим, и что один сатана не хочет, чтобы он спас людей, называет Петра сатаной. Сатана значит противник. Называет за его мысли, свойственные сатане, за то, что он не желал Христу пострадать, но прикословил ему. «Не прикословь и не будь противником моим, — говорит Спаситель Петру, — но следуй мне. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть, поясняет блаженный Феофилакт, Петр мыслил плотское, хотел, чтобы Господь оставался в покое, не предавал себя на распятие и не подвергался напасти за спасение мира. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Поскольку Петр прикословил Христу, Христос, вслух всех говоря, направляет речь главным образом против Петра. Как бы говоря, поясняет толкователь, «Ты не одобряешь того, что я беру крест, а я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетели истину». Что значит «отвергнуться себя»? Это мы поймем, говорит блаженный Феофилакт, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого, тот хотя бы и смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Него презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били и порицали нас. «Возьми крест свой», говорит Господь, то есть «прими даже поносную смерть, ибо крест почитался орудием позорной казни». А так как распинали и разбойников, то, поясняет толкователь, Господь говорит, что с распятием должны иметь и все другие добродетели, ибо это означает слова «и следуй за мной». Господь указывает путь следования за ним, устраняя главное к нему внутреннее препятствие, говорит святитель Феофан Затворник. «Во-первых, не жалей себя, ибо кто будет жалеть себя, тот себя погубит. Во-вторых, не связывайся корыстолюбием, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? В-третьих, не стесняйся тем, что скажут или как смотреть будут на тебя другие. Кто постыдится меня и слов моих вроде сем прелюбодейным и грешным, того и Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Отца Своего». Саможаление, корыстолюбие и стыдение лица человеческого – главные цепи, которыми держится человек в жизни небогоугодной, на пути страстей и греха. Они – главные препятствия к обращению грешника. Они же – главный предмет борьбы духовной в человеке кающемся и в начавшем уже приносить плоды покаяния. Пока нити эти не отрезаны, жизнь христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, если не всегда внешних, то внутренних. «Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько», — говорит святитель Феофан. «И если есть что в тебе из сказанного, позаботься отрешиться от того. Иначе не надейся взойти к совершенству о Христе, хотя внешне будешь и очень исправен». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.